поубавить бы слепого азарта в борьбе самолюбия и пристрастий и приглядеться повнимательнее, а не у демократов ли второй контрольный ключ к решению проблем национальных, без которого, как в некоторых кибернетических системах, не включается механизм. А с другой стороны, прикинуть, не у них ли честных страдальцев за униженные и разгромленные сталинистами национальные традиции тоже второй ключ, без которого и демократия не включается. Действительно, как, например, включить ее на полную силу эстонцам, украинцам, белорусам или другим нациям, если русская середина страны будет обессилена вот этим разобщением демократически-правовой и национально-восстановительной тенденции? В этих условиях и окраины, чувствуя неустойчивость своих неподкрепленных русским согласием устремлений, тоже будут сползать, что, к сожалению, и случается подчас, к крайним идеям и целям. Только найдя друг друга, можно обрести то, что каждый ищет врозь. Теряем же сообща, теряем вместе. Было, бывало уже такое в России и с Россией. И чего мы спорим, когда дело надо делать? Заговорились мы очень. Зафразерствовались, от нечего делать только языком стучим, желчь свою, не от нас накопившуюся друг на друга, изливаем. В усиленный эгоизм вдались, общее дело на себя одним обратили, друг друга дразним. Ты вот не таков, ты вот не так общему благу, а надо вот так, а я-то лучше тебя знаю, главное, я-то лучше тебя знаю. Ты любить не можешь, а вот я-то любить могу со всеми оттенками. Нет уж, это как-то не по-русски, просто заболтались. Чего хочется? Ведь в сущности все заодно. К чему же сами разницу выводим насмех чужим людям? Ведь только чертей тешим раздорами нашими. Это Федор Михайлович Достоевский. А потом был и Маяковский, поэт, испытавший упоение, азарт, отчаянных литературных потасовок. Вдруг остановился взглядом на какой-то точке впереди, куда все катилось, и неожиданно, даже голосом другим, воззвал: «Ведь мы свои же люди!» И выстрелил себе в сердце, чтобы услышали. Не наступила ли пора, наконец, услышать голос истории и унять желчь, не от нас накопившуюся? Не потерять бы в драчках главную цель — перестройку, наш общий шанс. 1988 год. Воспоминание о будущем, которого не должно быть. Когда я пытаюсь представить, так повторяющийся тягостный сон, вспоминают, что и на этот раз нам, обществу нашему, не удалось вырваться из мертвящих объятий бюрократически приказной репрессивной системы, такой цепко скользкой, держит, а ухватиться, чтобы оторвать от себя не за что. И все покатилось, заскользило назад. Память моя устремляется к ощущению, переживанию совершенно реальному, к одной незначительной неприятности, в общем-то, неадекватной предмету разговора, но разве памяти прикажешь? На Пятигорских холмах прогуливался беззаботно среди такой же, как и я, отдыхающей публики, и ничто ничем мне не грозило. Трава, солнце. Перед глазами канавка, цементный желобок, по которому бежит прозрачная водичка. Видимо, как и вся она здесь, лечебная. Можно было перешагнуть через ручеек, но был босой. Неотменимая детская радость и необходимость, даже если ты давно солидного возраста. Протопать обязательно по воде. Вступил в воду. Наступил на белесый с белым налетом цемент и будто на мокрое мыло наступил. Что-то со мною случилось. с моим телом произошло. Только что вертикальное, прямоходящее, вполне человеческое и совсем не слабое тело в один миг обратилось во что-то распластанное руками вперед, лягушачье, беспомощно несомое, заскользившее на глазах у пораженной публики. И главное, все сознаешь, понимаешь, как жалок, нелеп, как это унизительно, а сделать что-либо, зацепиться за что-то, изменить, поправить уже не в состоянии. Но там был стыд беспомощности. А будет, я уверен, ужас беспомощности. И бесконечное сожаление об упущенном. Как же, как так получилось? Если заскользим уже все назад, от чего пытались, в который раз уйти, и не на прежний рубеж, нет, не по знакомому маршруту заскользим. Тут начнется, конечно же, непредсказуемое движение всех и вся, какое-то блоковое, запрокинутое неизвестно куда.